Глава 16. Мы сидим и ждем, когда он очнется. Надо было захватить с собой капсулу с нашатырем, но уж тут я не продумал. Вариант облить водой и надавать по щекам исключаю сразу. Мне необходимо, чтобы как можно меньше следов после нас осталось. Потому мы с Шизукой уже в латексных перчатках, на ногах поверх обуви бахилы, на лицах медицинские маски. Мы хирурги. Так сказать, вырезаем скверну на теле социума. Тут главное всерьез в такое самому не поверить. А то так и до фанатизма и ощущения собственной избранности недалеко. А там начнешь в трико и плаще по крышам бегать, спасать город от преступников, не замечая, что сам таким являешься. Критичное мышление сохранять, так сказать. О, очнулся. Наклоняюсь к Кобе и Ошито, студенту в академическом отпуске, и заглядываю ему в глаза. В глазах непонимание и ярость. Кусок полотенца во рту мешает ему закричать, и он мычит. Мычит яростно и возмущенно. Вздыхаю. Натягиваю ему на голову пластиковый пакет и прижимаю его к лицу, перекрывая дыхание. Он бьется на полу, словно рыба, руки стянуты за спиной мягкими полотенцами, ноги тоже. Жду, пока отчаяние и ужас не затопит его сердце, пока он не попрощается с жизнью и не поймет, что все происходящее тут всерьез, пока за один вздох вонючего воздуха этой комнаты он не будет готов отдать все. Снимаю пакет с головы, снова заглядываю в глаза. О, есть контакт. В глазах по-прежнему непонимание, но ярости больше нет. Страх. К сожалению, у вас тут очень тонкие стены, информирую я его. Потому если ты будешь шуметь, то разбудишь соседей. Нам же не нужны лишние проблемы, верно? Смотрю ему в глаза. Наконец он кивает головой. Отлично. «Смотри, сейчас я выну у тебя изо рта кляп. Если ты вздумаешь закричать или хотя бы повысить голос, я надену тебе на голову этот пакет снова, но на этот раз примотаю его скотчем к шее и уйду». В его глазах появляется ужас. Мало людей, которые, один раз побывав с пакетом на голове, сразу же готовы повторить такой опыт. «Это неприятно». Тебя словно разрывают тысячи маленьких когтей изнутри. Так тебе охота вздохнуть, и ты готов на все, лишь бы тебе дали воздуха. Как там говорил Яма у Железной в Боге Света? Никто не поет гимна в дыхании, а попробуй-ка обойтись без него. И сегодня дыхание – тема дня или ночи. Ночь же на дворе. Попробуем. Краем глаза я слежу за Шизукой, смотрю на ее реакцию. Она не выказывает никаких признаков отвращения или неприятия насилия над ближним. В первый раз это всегда трудно. По себе знаю. Человек, который легко переносит насилие над другим человеком или даже животным в первый раз, скорее всего, или психопат, или вырос в деревне. Городские не держат корову или барана за ногу, когда с него снимают шкуру. Или коптят свиней щетину паяльной лампой, и в воздухе раздается запах горелой плоти. Шизука, судя по всему, деревенская девочка. И психопатка, конечно же. Дай ей паяльную лампу и... Да, повезло обе и Ошито, что тут стенки тонкие. Или не повезло. Я вынимаю изо рта у него кусок полотенца и смотрю на него. Он судорожно сглатывает и открывает рот, но я прижимаю палец к своим губам. Он послушно молчит. «Для начала, где твой телефон?» – спрашиваю я, и у него в глазах мелькает понимание и облегчение. Он думает, что мы воры, хочет так думать. Лица мы не открываем, и это дает ему надежду пережить этот день. Если он умен. Но история против этого умозаключения. Гадить там, где учишься, недальновидно. «На столе!» — хрипит он, и я качаю головой. «Другой телефон!» — поясняю я, и он моргает глазами. «Другого телефона у него нет. Значит, не слишком-то умный. Значит, не держит так называемый «барнер фон» на всякий случай. Только один телефон, точно. Делаю вид, что собираюсь надеть на него пакет, и он сучит ногами и мотает головой. «Не надо! У меня только этот телефон, клянусь!» Торопливо шепчет он. Как и Усикава из 1884 года, он уже один раз взглянул в глаза смерти и теперь жаждал отсрочить следующую встречу до дрожи в коленках. Это неправда, что можно привыкнуть к ее дыханию в затылок. Никогда не привыкнешь, и чем дольше она дышит, вздымая каждый волосок на шее дыбом, тем хуже становится. Можно впасть в ступор, можно отупеть от ее постоянного присутствия, но не привыкнуть. Залихватски мотнуть головой, что в первый раз, вряд ли получится. По крайней мере, я так и не смог привыкнуть, сам и не встречал людей, которым бы удалось. Так и оба Иошито. Всего-то минута с чем-то с пакетом на голове, и вот он уже готов сотрудничать и делать что угодно, лишь бы этот пакет снова не оказался у него на голове, а его легкие не раздирала бы мучительная боль от невозможности вздохнуть. Однако боль не самое главное. Главное – панический страх. Страх перед чем-то, что ты даже осознать не в состоянии. Животный страх, что ты так и останешься с этим пакетом на голове навсегда. Ведь это несложно. Снова натянуть его на голову и примотать скотчем в районе шеи, а потом подождать. И осознание этого повергает его в ужас. Сейчас нельзя дать ему опомниться и начать придумывать себе варианты и способы. И я начинаю задавать вопросы. Быстро, один за одним. Друзья, связи, даты. Сколько раз они проделывали это с девушками. Тут он пытается юрить, но я снова натягиваю пакет ему на голову. И он отчаянно мотает головой, открывает рот, что-то пытаясь сказать, закричать. Но у него нет воздуха в легких, и когда пакет с головы снимается, он уже сломан. «Я не помню», — признается он, — «но больше десятка точно. Мне очень жаль». «Тихо, не ори», — говорю я, — «или...» «Да», — снижает голос он, — «как скажете. Я не виноват. Это все Рио-кун и Танака, а я просто выполнял их приказы. Они бы убили меня, если бы я ослушался». «Этого я у тебя не спрашивал», — говорю я, и у него в глазах снова плещется ужас. Если бы я привязал его к стулу и пассатижами вытаскивал ногти, он бы страдал, но не сломался бы. Если бы я показал свою злость, свой гнев, ему не было бы так страшно. Страшно – это когда с тобой говорят спокойно, без эмоций, когда ты не понимаешь, что происходит и что от тебя нужно. «Адреса, имена и фамилии, степень участия», – говорю я, и он выкладывает все, что знает. Шизука записывает все на диктофон, тот самый, который мне в свое время дала Нацуми. «Хорошо», – киваю я, когда фонтан красноречия иссякает и сведения начинают повторяться. «Теперь к делу. Если ты раскаешься в содеянном, то у тебя будет шанс прожить еще немного. Ты раскаиваешься?» «Да, да, конечно!» Хватается за соломинку оба. Я подношу к его глазам шокер и нажимаю на кнопку. Треск разряда заставляет его дернуться. «Это шокер, полицейская модель. Если ты будешь дергаться, я угощу тебя разрядом и натяну такой знакомый тебе пакет на голову, примотаю скотчем и оставлю тебя так. Думаю, что тебя найдут только через неделю, когда начнешь пахнуть. Понятно?» «Да, я сделаю все, что скажете». «Хорошо». Переворачиваю его на живот и высвобождаю одну руку. Кладу перед носом бумагу и ручку. Он выгибается и вопросительно смотрит на меня. Никаких попыток сопротивления. Он слишком испуган для этого. «Пиши», — командую я. «Я, фамилия, имя, прошу прощения у всех, кого обидел. Раскаиваюсь и знаю, что мне нет прощения. Точка. Все. Давай сюда». Забираю у него бумагу и ручку. Кладу бумагу на стол. Снова завожу руку за спину, фиксирую там, засовываю кляп в рот. Киваю Шизуки, чтобы присмотрела за ним. Она в норме, серьезно и сосредоточенно, блевать или истерить не будет. Молодец, такие вот люди на гражданке не востребованы, ей бы в спецуру, готовая психопатка, и вся ее якобы любовь на самом деле лишь предлог к фанатизму и насилию. Наш человек». Темный попутчик внутри меня призывает переломать обе все кости, насладиться его хрипом, кричать ему в лицо и спрашивать, а как ты думаешь было твоим жертвам, а? Они тоже умоляли, тоже просили не делать этого. Ты слушал? Ты слушал? Вот, это карма, сукин ты сын, получи и распишись. Но тонкие стены, соседи, спящие за стеной, необходимость сделать все в лучших традициях войск специального назначения, да и не было тут никого, плюс педагогический эффект. Я обучаю Шизуку умению контролировать себя и свои закидоны. Нельзя и дурной пример подавать. Потому я запихиваю темного в угол, и он с ворчанием удаляется, а я открываю ящики с одеждой, и, наконец, нахожу то, что искал. Хороший кожаный ремень с прочной пряжкой. Проверяю на прочность. Выдержит. Нахожу взглядом металлическую скобу под потолком. Да, она слишком близко к стене, но, как там говорил Филиас Фок, используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Формирую петлю, делаю скользящий узел, фиксирую на скобе, подтаскиваю табурет. Оба лежит на животе, ни черта не видит и голову не поднимает. Накидываю ему на глаза повязку, снимаю полотенце с ног и заставляю встать. «Делай, как я говорю, и будешь жить. Сколько там посмотрим?» Говорю я ему в ухо, и он послушно встает на ноги. Они его не держат, подкашиваются. Я помогаю ему идти. Повязка на глазах не дает ему возможности оглядеться. Тычками и указаниями заставляю его встать на табурет и накидываю ему петлю на шею. Затягиваю. Он понимает, что происходит что-то очень нехорошее, но петля уже затянута, и он замирает, боясь потерять равновесие. «Все, сцена готова». Он стоит на табурете с петлей на шее. Я развязываю ему руки, и он тут же пытается схватиться за петлю, но я неодобрительно цокаю языком, и он замирает с разведенными в сторону руками, пытаясь удержать равновесие. Все-таки с повязкой на глазах это трудно. Все, теперь все. Достаточно толкнуть табурет, и он повиснет в петле без возможности снять ее. Конечно же, вцепится руками в нее. Так и должно быть. Сорванные ногти на пальцах, странгуляционная борозда за ухом, предсмертная записка. Все указывает на то, что оба Иошито одной прекрасной ночью решил покончить с собой на фоне нечистой совести и слабого характера. Насколько я знаю, тут дело обычное и сильно нерасследуемое. Вот если бы он тут со следами насилия валялся, то стали бы убийцу искать и вполне мог в круг подозреваемых я попасть. А так повесился еще один студентик Хикикомори, ну и пес с ним. Стой так. Я снимаю с его глаз повязку и вытаскиваю изо рта кляп. Все, что осталось на его теле, маленькие точки от разряда шокером. Но эти отметины еще и найти надо. Следов борьбы нет, синяков, ушибов, порезов ли там кусочков кожи и волос под ногтями тоже нет. Замок на двери английский защелкнется, когда мы будем уходить. Так что технически все готово. Осталась только педагогическая часть. Я поворачиваюсь к Шизуке. «Ты уверена?» – спрашиваю я у нее. «Это серьезный шаг». «Да», – кивает она, – «уверена». «Хм, ясно». Поворачиваюсь к Обе, который на своем табурете возвышается над нами, растопырив руки в стороны. «Оба, дружище, хотел бы я сказать, что ничего личного, но, к сожалению, я терпеть не могу таких, как ты. Наверное, это все-таки личное». «Я обожаю женщин и воспитан в старых традициях, знаешь ли. Неужели так трудно нормально попросить? Девушек полно на свете, и у многих такие странные вкусы, что даже тебе кто-нибудь бы дал. Поэтому прими случившееся как кармический урок и в следующем перерождении веди себя по-человечески. Знаешь золотое правило?» «Золотое правило?» — хрипит оба, его глаза наполнены ужасом, он ничего не понимает. Уверен, что он где-то дослышал про золотое правило, но в такой ситуации не вспомнит. «Никогда не делай другому то, что не хочешь, чтобы сделали с тобой», — говорю я. «Сразу говорю, что к кармическим урокам это не относится. В данном случае я бы выступал в качестве инструмента. Меч в длани Господа, если ты верующий, или судьбы, если нет. Но, честно говоря, мне это доставляет удовольствие. Небольшое, потому как много мороки и работы. Да и восстановить ущерб, нанесенный вами многим девушкам, мы все равно не сможем, даже если кишки из тебя тянуть будем. Так что...» «Твой выход, дорогая», — обращаюсь я к Шизуки. В глазах Обы вспыхивает понимание и ужас. Он открывает было рот, но Шизука делает шаг вперед и коротким пинком выбивает стул у него из-под ног, и Оба повисает в воздухе, корчась и пытаясь схватиться за врезавшуюся в кожу шеи петлю. «Если бы у нас было достаточно расстояния», — говорю я, следя за тем, как он изгибается в воздухе, — «такие вот вещи обычно ломают шею, если делать по уму. А так придется подождать. Придержи его ноги, только осторожно. Нам только тут синяков на лице у Шизуки не хватало. Оба довольно толстый, у таких ноги сильные, потому надо аккуратно. И у этого есть и педагогический эффект». «Ага, вот и он». Оба, наконец, обмякает, и моча течет по его штанине прямо на Шизуку, которая держит его ноги. «Сформируем у нашей психопатки стойкое неприятие и отвращение к убийствам, а то ей понравится». «Все, отпускай». Протягиваю ей салфетку, и она вытирается. Делает шаг назад, всматриваясь в паттерн жидкости на полу. Следов нет, мочи немного. Делаю жест, и она отступает внутрь к двери. Еще раз оглядываясь, проверяя. Все чисто. Вернее, все грязно. Полно пустых бутылок и порванных упаковок. Кругом бардак и мусор, но наших следов не осталось. Выходим за дверь, и я аккуратно притворяю ее за собой, дожидаясь щелчка. Все заперто. Таких, как он, не хватятся сразу. Только через недельку-другую соседи, обеспокоенные запахом, вызовут коменданта и вскроют квартиру. К тому времени он будет представлять собой то еще зрелище. Мы с Шизукой покидаем место преступления, спускаемся вниз, садимся в машину, и я завожу мотор. Надеюсь, моча господина студента Обы Иошита, его судорожно дергающиеся ноги и смерть практически в руках у Шизуки, вселила в ее душу достаточно отвращения к таким вот делам. Смотрю на нее, устроившуюся на пассажирском сиденье. Глаза у нее блестят, дыхание учащенное, но она не бледная, скорее наоборот, разрумянившаяся. Ей это нравится, вот черт! Хреновый из меня педагог и еще более хреновый психолог и поведенческий эксперт. «Было классно», — говорит она и улыбается. Улыбающаяся Шизука — то еще зрелище. Страшно, черт побери. «Нельзя давать себе увлекаться таким вот», — поднимаю палец я иначе. «Да-да-да, я знаю. А когда остальных пойдем того, возьмешь меня?» спрашивает она, и улыбка на ее лице разве что до ушей не расплывается. Смотрю на нее и понимаю, что морализаторствовать в этом случае бесполезно и, кстати, лицемерно так. Да, психопатка, ну и что? Зато наша психопатка. Моя. «Возьму обязательно», обещаю я, и мы трогаемся с места. Шизука пристегивается и заглядывает в зеркало заднего вида на своей двери. «Эта машина за нами следовала и сюда», — говорит она, и я стискиваю зубы. «Черт! Вот никогда ничего не происходит по плану! Черт!» Смотрю в зеркальце. Да, зажглись фары, и за нами едет автомобиль. Из-за света не вижу, что за авто и кто за рулем, но это... это провал. Вот и кончились счастливые беззаботные деньки Кенты. Здравствуй, тюрьма и Владимирский централ, ветер северный. Нет, отставить панику. Может быть, совпадение или случайность. И в конце концов, еще можно нивелировать угрозу. Неохота новые трупы делать, но суровая необходимость. Сейчас завернул за угол, остановлюсь поперек дороги и выйду. Если дадут по газам, развернутся и уедут, значит, хана нам. Если подъедут, значит, еще можно что-то сделать. Держись, бросаю я Шизуки, и та послушно вцепляется в ручку двери. Психопатка, состоявшаяся убийца, школьница, полный букет. Господи, как повезло-то!